Желаю также поделиться Словом Господним со всеми вами. Книга пророка Исаии в 62 главе, в 6 стихе говорится так. «На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О, вы, напоминающие о Боге, не умолкайте!» Братья и сестры, я это место Святого Писания очень люблю. Это место знаю наизусть. Но каждый раз, когда я вспоминаю это место, как-то оно мне глубже и глубже, важнее и важнее становится с каждым днем. На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей. Сторожа – это почетно или нет? Я люблю детей, и когда встречаюсь с ними, знакомых, незнакомых, ну и разные вопросы есть к ним, и среди прочих вопросов спрашиваю: «А когда ты вырастешь, кем ты хочешь быть?» Ну, кто чего фантазирует? Фантазия у детей большая. Но никто не говорил мне, когда вырасту, хочу быть сторожем. Никакая бабушка или дедушка, самые добрые, внучатам не говорят: «Деточка, вырастешь, ты будешь сторожем». Такого не бывает. Сторож – это уже тогда, когда специальности нету, зрение плоховато, слух плоховат, плохой, ноги-то дрожат, но так сиди потихонечку и сторожи. Подремать можно. Одного хорошего друга себя моего спрашиваю: «Кем ты работаешь?» «Сторожем». Сутки через трое. Я говорю: «У тебя семья большая. Как же ты живешь? Зарабатываешь-то, наверное, мало». А он говорит: «Я туда иду отдохнуть, а 3 сутки работаю дома. А там отдыхаю. Закрою все на ключи, ворота на ключе, на большом замке у меня. А кому нужен этот склад? Там всякие бетонные сооружения, рельсы, бетонные шпалы. Кому это все нужно?» И он отдыхает. Прошли года. Я спрашиваю: «Браток, ты там же работаешь сторожем?» «Нет, нет, я уже там не сторож». «А чего?» «Теперь там надо охранять разные дефицитные товары, там и сантехника разная, дорогая, и прочее». И говорит хозяин мой, как-то говорит: «Ну, сторож, в эту ночь ты не дай мне ключ от ворот, не просыпайся и не смотри, ты ничего не будешь видеть». Думаю, значит, будет воровать, а все на сторожа. Думаю, надо убегать. Вы знаете, братья и сестры, все на сторожах в этом мире. Только с той разницей, есть сторожа, которые форму соблюдают, а есть сторожа на границах. А называют их какими-нибудь пограничниками там, или таможниками там, или еще как. Есть сторожа, которые охраняют государственные банки, золотые запасы. Есть сторожа, которые очень большие суммы получают в порядке зарплаты, потому что они должны жертвовать жизнью своей, но охранять содержимое. Это значит, много желающих похитить эти богатства, а они призваны охранять это богатство. Братья, и сестры. Все на сторожах. Все на сторожах. Помните, Господь говорит: а где Авель, брат твой? Что Каин сказал? Разве я сторож брату моему? Ах ты какой плут! Он не сторож. Все мы сторожа друг друга, милые мои. И я перед вами нахожусь, знаете почему? Потому что Бог поставил над моей душою хорошего сторожа, мою маму. И сторожила она меня, как могла. И усторожила. И помогла мне. Особенно, знаете, какой период? Ну, всякий период нужен сторож. Но особенно вот 14 до 17 лет, там, до 18, пока ты уже еще, уже не ребенок, но еще не взрослый, еще ума нету. А детская доверенность, такая простота уже исчезла. И вот становление такое, период такой. И она была хорошим сторожем. Благодарение Богу. Скажите, а разве мы не сторожа детям нашим? А разве наши дети, которые уже чуть-чуть повзрослели, разве они не сторожа друг другу? Вы помните, Моисей, ему было несколько месяцев, и из-за опасения, что нельзя уже больше его держать дома, мама положила туда в корзиночку, засмолила и в воду отправила. А кого она оставила на берегу? Сторожа! Этому сторожу-то было лет 10-12, я не знаю сколько. Мариам, сестричку, которая сторожила брата своего. Тут дочь фараона гуляет, услыхала плач Моисея, открыла: мальчик-то какой красивый, хороший. А тут сторож подбегает к Марьям: госпожа, кормилицу вам не найти ли? Да-да, деточка, какая ты хорошая, давай-давай кормилицу поищи. И маму: мама, кормилицу надо, иди скорей, царевна тебя просит. И мама берет своего сыночка и кормит его, и отдает во дворец. И он пристроен хорошо. Это другой вопрос, какая у Моисея судьба в дальнейшем. Это другой вопрос, я сейчас не касаюсь. Но кто был сторожем для Моисея? Ну, с первых ну, дней жизни, месяцев жизни Мариам. Ах, как хорошо, когда наши детки так воспитаны, когда следят друг за другом и помогают родителям. Я хорошо помню 87-й год, начало 87-го года. Я только что приехал из заключения. У меня надзор домашний. Я не имею права выходить из дома. Ну, я выдержал-то совсем немножко, 3 месяца, а потом написал письмо в милицию: впредь надзор я выдерживать не буду, я отправляюсь на служение. Это меня обязывает моя совесть. И уехал. Я знал, что если где меня застанут, сразу же, это такой закон есть, нарушение этого режима, это без суда, 3 года сразу определяется в тюрьму. Лучше в тюрьме, чем добровольно сидеть под замком. И вот в этот период, когда я был дома, еще не было 7 утра, звонок. Жена говорит: кто так рано? Сейчас узнаем, говорю. Открывают 2 девочки. О, Любочка, Катенька, заходите, заходите. Одной 15, другой 14 лет. Я знаю, что они дети многодетной семьи. 15 километров от Кишинева живет семья. Что случилось? Они плачут. Что с мамой беда? Нет. С папой? Нет. Ну, в чем же дело? Вчера Иосиф, это родной их брат, которому 16 лет, вчера Иосиф сказал, что он больше никогда в жизни не будет ходить на собрание. Ну и что? Ну вот мы приехали, чтобы вы с ним разобрались. Боже мой, чудо какое. Сторожа приехали. Я говорю, вас что, папа, мама послали? Ну что вы, нет. А как же? Да если мама услыхала бы и такие слова от Иосифа, ее же в больницу бы сразу послали. Ее сердце не выдержит таких слов. Вы знаете, полюбились они, эти девочки-то, весьма полюбились. И хоть был строжайший запрет мне выезжать из Кишинева, я выехал через два дня. Я повидался с Иосифом, я повидался и с папой, мамой, и все. Но, словом, на следующий год Иосиф принял крещение. Они все уже повзрослели, но мне приятно, что дети сторожат друг друга. И, услыхав такие слова, что братик больше никогда не придет на собрание, они поверили этому и сразу предпринимают, а что же нам надо делать? Как хорошо! Итак, мы сторожа. Родители, дети даны вам для того, чтобы вы и сторожили. Сторожили. Есть ценности, которые, если пропажа произойдет, если обкрадут вот вашу квартиру или дом, то можно в протоколе указать, на какую сумму вас обворовали. Но не всегда это возможно. А если вашего сыночка уворуют, как вы оцените? Мальчики, ну 1100 стоите вы? Нет цены, братья и сестры. В протоколе невозможно записать. В этом вся жизнь, смысл жизни. И я поставил сторожей. Это самое драгоценное, что желает похитить дьявол. Самое опасное место – это родители должны стеречь своих детей. Я помню самого себя, мне было 16 лет. Ну, я играл на домре альтовой в светском оркестре. Я очень хотел, жили мы бедно в Ленинграде, но я очень хотел на чем-то научиться. Но мне дали в одном оркестре светском домру, и я научился на ней играть, и вот я. Мама собирается на собрание в воскресенье и говорит: «Сыночек, а ты что зачехляешь свою домрочку? Куда ты?» «Мамочка, у нас показное выступление концертное». «Как? Воскресенье? Да разве можно, сыночек?» «Ну, мамочка, если бы сольный номер был, я бы мог пропустить. А я подведу весь коллектив. Мне нельзя». Она грустно посмотрела на меня и говорит: «Ну, сыночек, иди. Но я буду за тебя сильно молиться». А я обрадовался. Если она мне сказала: «Категорически запрещаю», я бы ее послушался, может быть, заплакал бы, но послушался. У нас такой был порядок в доме. Она мне разрешила: «Ну, я за тебя буду молиться». И я обрадовался и говорю: «Конечно, мамочка, молись, молись». «Ну, сильно-сильно буду молиться». «Конечно, сильно». Мы ушли вместе до остановки. Она мне несколько раз напоминала, что я за тебя, сынок, буду молиться. Она села на один трамвай, а я на следующий. И в разные стороны уехали. Конечно, ей было тяжело. И вот я помню, наше выступление было последним после всяких мероприятий на сцене. Юпитер и светит. Я первый раз в жизни в таком обществе прожектора освещают. А домровый оркестр, народный оркестр, сидит так. Впереди домры альтовые, там домры малые, домры пикало. А здесь балалайки, сзади контрабасы. И я на первом ряду сижу. И начали играть. Я не помню, какие произведения мы играли. Но помню самое последнее выступление. Это я помню точно. Мы играли русскую народную песню «Вниз по матушке по Волге». Там такая альтовая партия, «Эй, ухнем, эй, ухнем». И когда я играл, с наслаждением исполнял, из зала с нами, по нас стали стрелять гнутыми гвоздями из рогатки. Ужас-то какой! Бутафория вся вокруг, из фанеры нарисованная. Но гвоздь как ударится от эту фанеру, звук такой, и катится по полу. Ну, думаю, очередной гвоздь мне в глаз попадет. А мысль сразу, мама начала молиться. А я, знаете, о чем молился сам? Мамочка, посильнее помолись, посильнее помолись. Ты же обещала сильно-сильно молиться. А я сам играю, убежать-то неудобно. Играю, эй, ухнем еще раз, а тут еще. Нет, ни разу не попали. Хоть я прищуривался сильно, но закрыть глаза тоже неудобно, все видят, прожектора освещают. Ну, пронесло, а я в молитве сказал по окончанию игры, еще играл, а уже, но произнес такое: «Господи, если все произойдет, я останусь жив, обещаю тебе никогда сюда не прийти». И вот наш руководитель кланяется пред всеми, сцена закрывается. И я говорю: «Мамочка, я на твою молитву говорю аминь. И отдаю домрочку свою». Но я ей ничего не рассказал, она меня не стала расспрашивать. Лет через 5-6 я ей все рассказал, когда я уже был обращенный к Господу, как она меня усторожила, укараулила. И я благодарен Богу за таких сторожей. Вы знаете, она сторожила меня и тогда, когда я уже был взрослый, когда мне было 20-25 лет, и она меня и тогда сторожила. Она очень хотела, чтобы я вместе с ней всегда заканчивал день молитвою. И всегда внимательно было к моей молитве. У нас даже было такое. Я женился, кстати, 29 лет. И до 29 лет абсолютно всегда так было. Когда я ложился спать, я обязательно подходил к маме, она чем-нибудь на кухне, в ванной занималась, ну, по хозяйским делам. Я говорю: «Мамочка, я уже буду сейчас ложиться, 12:30, вместе помолимся или сам?» Она иногда скажет: «Сынок, я занята, сам помолись». Но чаще всего шла со мною, чтобы помолиться. А где когда-нибудь завтра или послезавтра скажет: «Сыночек, мне кажется, что ты, что молитвы твои абсолютно формальные, заученные, ничего свежего, никакой свежести нету. Ну зачем ты вот так вот формально? Вот как вчера по магнитофону бы послушать, так помолился и сегодня. Неужели нет у тебя переживаний? Вот Коля уже не ходит на собрание. А Марина-то с половины собрания убежала. А ты неужели не чувствуешь молодежь, ревности нету, ну и так далее. И опять-таки в добром, опять подскажет. Кто-то скажет, вот маменькин сынок. Да, маменькин сынок, это мой сторож, она была. И самое большое, хоть мне было уже тогда почти 40 лет, когда она отошла в вечность, я потерял сторожа, который не снимал с себя ответственности за мое духовное состояние. И когда я последний раз ее видал в жизни своей, она мне говорила, а это было накануне второго ареста уже. Она говорит, сыночек, я так спокойна, я так счастлива. Я уже бывала на твоем первом процессе в Москве, когда тебя судили. Я знаю, что... А я сказал ей, меня сейчас должны судить, арестовать второй раз. Она говорит, я знаю, что будет все благополучно у тебя. Я слушала твой первый суд, и я спокойна за тебя. Ну, еще что-то сказала, не помню, так по-матерински. И спокойно расстались. Скажу вам, милые мои, мы ответственны, я ответственна за своих детей, а теперь ответственна за своих внуков. Кто я? Я сторож, не больше, а большего быть не может. Разве Бог с меня не спросит? А с тебя что, не спросит? Где твои дети, миленькая? Согласен, что не так просто управить душою ребенка. Повзрослеет и проявляется самостоятельность. Но, миленькие, дьявол утончает отношения свои, жертвуя своей для того, чтобы украсть, убить и погубить. А Иисус Христос сказал, если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать. Что говорю вам? Говорю всем, бодрствуйте. Никто же из нас детям своим не желает плохого. А если дети выросли для огня, который никогда не угаснет, и для червя, который никогда не умрет, то зачем жизнь, скажите? Зачем все блага? Зачем ему мое наследство? Что-то еще оставлять, если обречен на верную гибель? Мы сюда приехали на правах сторожей. Мы поставлены сторожами Господом. На стенах твоих я поставил тебя сторожами, чтобы вы не умолкали ни днем, ни ночью. О, вы, напоминающие о Боге, не умолкайте. Вот мы и пришли к вам. А сверху, знаете, со стены все видно. Все, что делается в Иерусалиме, за стенами. Видишь, как противники вокруг собираются и готовы штурмовать город в опасности. И видишь внутри, какие свадебные процессы, сколько веселья, сколько гулянок. Все видишь. А сторож, все видя, должен кричать. О чем кричать? О, вы, напоминающие о Боге, не умолкайте. Я скажу вам свою вину. Я готов пред вами каяться и просить прощения, братья и сестры, от всех наших служителей, от проповедников, от пресвитеров. Готов просить прощения. Накануне уже Господь грядет. Уже и шаги Его слышны. А с этой кафедры так мы редко говорим о пришествии Иисуса Христа. Говорим о Его любви, какой Он чудный, хороший, как Он бури успокаивает, как и ветры умолкают, как и солнышко восходит по Его повелению. Все прекрасно. а что он скоро придет, и нам всем надо дать отсчет, редко. А иногда проповедь хорошая, но об Иисусе Христе ни одного слова. Бывает и так. Дом этот домом молитвы наречется, это Божье определение. Но если через мою проповедь не возбудился дух к молитве, напрасно я сегодня провел время. Напрасно. В притче о 10 девах, 5 мудрых, 5 неразумных, раздался клич. Жених идет, выходите навстречу ему. Скажите, кто это крикнул? Сторож. Он бодрствовал, а все уснули, а он бодрствовал. Для этого и сторож, чтобы бодрствовать. И он крикнул, и все стали собираться. Хочу сказать, что общество наше спит крепким сном. Крепким сном. И просыпаться не хочет. Хотелось бы подобрать такие слова, чтобы пробудить. Чтобы пробудить и к совести воззвать, готов ли встретиться с Господом. Вот что самое главное. Удастся или нет, я не знаю. Но я вот какой пример приведу. Иисус Христос 12 ученикам сказал, «Один из вас предаст меня». Это из 12 один. И все сказали, «Не я ли, Господи?» Повторяю, из 12 один предаст. Но все сказали, «Не я ли, Господи?» А здесь Иисус Христос говорит, «Половину разумные, а половину неразумные. Половину горящие светильники, а половину не могущие зажечь светильники и не готовы. И будут стучаться. И возьми меня, и я хочу быть. Отойдите от меня, проклятый, в огонь вечный». Это половине будет сказано. И никто не говорит, не я ли. Я повторяю, из 12 один, то говорят, не я ли. А здесь все вместе и половина будут стучаться, и им не отворят. И все в порядке. И ждут, когда закончится собрание, чтобы продолжить занятия свои, коммерческие или там какие любовные, или развратные, или еще какие, я не знаю, или курортные, или, в общем, свои. А так, чтобы пробудиться, Господи, ну почему мой светильник не в порядке? Где я подумала о себе больше и не приготовила себя к встрече с тобой? Тема эта, она бесконечна. Стоит только лишь перерывы до следующих встреч устраивать. Но хочу сказать, чтобы это было не пустой глаз, а со светильниками-то не все будет в порядке. Напрасно мы сегодня тратили время. Мы сторожа, которые или оправдали доверие, или не оправдали, и в прахе и пепле кается пред Богом. Господи, если еще не поздно, возврати потерю украденную. Дьяволом мы остались без самого драгоценного, что нам Бог давал. Все заботились о материальном. И никогда не заглядывали серьезно в душу ребенка нашего. Лишь бы покрасивее одеты были и причесаны поприличнее. О, Господи, благослови своих сторожей, которые стояли бы твердо на страже и дьяволу не давали бы места в домах своих и в сердце своем. Аминь.